Глава 7. Купавна. Из дневника за август 2008 года. Здесь серебряные пчелы. Молния. Зажги костер и следи за струйкой дыма. Здесь виден восход. Черная лень. Ищу тропу. Здесь спотыкаются острые камни. Зеленые звезды. Спи. Здесь бывает дракон. Соблюди безумие. Здесь на закате собираются призраки. Ливень. Не спи. Торопись. Здесь приготовлено оружие. Читай мантры. Белый волк бьется с драконом. Читай мантры. Наводнение отмечает время ухода. Строить корабль. Рубить лес. Элджент. Западный ветер. Ворон на осенней скале сохраняет спокойствие среди ветров. В тихих водах цветут золотые лилии Шакти. Через нежность приходит любовь. Далее читай внимательно. Тоша. Русский Будда. Сутра Короны. Летом 2008 года мы с Натальей приехали к мастеру в Москву и затем большой компанией отправились в таинственное и великое место – дачу мастера в Купавне. Мы словно окунулись в другое измерение. Участок мастера, заросший крапивой и травой, с уютной отдельной большой кухней постройки 50-х годов прошлого века и ветхим, хотя и большим домом, тем не менее был наполнен жизнью. И смотрелся белой вороной среди соседних добрых теремов, пышных, деревянных и ухоженных, откуда доносились звуки, ушедших глубоко по пояс в материю соседей. Однако к вечеру соседи очень удивлялись, когда к крыльцу и воротам мастера подъезжали из Москвы весьма дорогие машины, и оттуда выходили красивые девушки и элегантные молодые люди. Тут соседям уже шел безусловный градус, ибо подобное несоответствие уже никак не укладывалось в их пополочных головах. А в центре участка уже вовсю горел костер, жарилось мясо, звучали тосты, смех и личные истории. Мастер то подходил к костру, то исчезал. «Народ обменивается пирожками», — шутил он весело. «Мы приехали в Купавну с моим другом из Твери Владимиром. И еще я пригласил из Москвы свою знакомую Надю, жившую в Риме с 12 лет и только недавно вернувшуюся в Москву. У костра также были голландские адепты с рижским проводником Гириусом, которые направлялись через Купавну на Алтай. Наталья, ставшая в мае моей женой, на венчании, проходившем в Париже, были Феникс, Павел, Лю, Натали и множество других друзей, смотрела широко открытыми глазами на все происходящее, удивлялась, радовалась, шутила. К 5 часам утра мы остались фактически одни. Кроме Володи и Нади, все ушли спать. Тут появляется мастер с бутылкой белого вина и бодро садится на бревно возле костра. «Красавица твоя жена», — сказал он мне тихо, так что никто, как всегда, не услышал. «Поздравляю. И жалеть, как видишь, не о чем и не к чему. Береги ее». «Много не пей, она очень нежная и относится к тому редкому типу женщин, которые сохраняют звенящую и мелодичную эльфийскую энергию навсегда, как моя Аленушка, которая сейчас видит ангелов во сне. Это женщины-дети, и, как правило, им даже не надо иметь физических детей, потому что они несут сами собой эту радостную энергию в мир. Иногда они дают все же рождение или усыновляют, удочеряют какую-нибудь светлую душу. Однако главное в них то, что они сохраняют мудрую детскость, резко отличающуюся от инфантильной претенциозности многих женщин, ставших матерями и потерявших эфир, свежую детскость в себе и не сумевших сохранить и взрастить ее в детях, вышедших из ее лона. Он похлопал меня по спине и стал спрашивать Наталью о театре, галантно налив ей бокал принесенного им белого вина. «Читаешь ли ты Михаила Чехова, дорогая Наташа?» — спросил мастер мою жену. «Мы проходили его в институте», — ответила Наталья. «Все наши актеры думают, что они знают его идеи». «Его надо изучать постоянно, Наташенька. твой муж и мой ученик рассказал мне, что ты играешь в одном из лучших театров Санкт-Петербурга, снимаешься в сериалах и кино. Обязательно вернись к Михаилу Чехову вновь. Он поможет тебе провести разделяющую линию между сценой и действительной жизнью. Сцена хороша, но актеры очень часто, как ты знаешь, и наверняка видишь вокруг себя, привносят в жизнь нечто, что надобно оставлять за кулисами, на сцене. Актер обладает уникальными возможностями пережить через роли разные состояния, тяжелые и негативные эмоции, и выйти в мир очищенным и мудрым. Это нелегкий процесс, требующий трезвой оценки себя и своих возможностей, правильного прохождения между Сциллой и Харибдой, успехом и деньгами, преодоление медных труб. Актер тоже может быть аргонавтом, ведущим свой корабль навстречу свету. Поэтому, Наташенька, изучай опять и снова Михаила Чехова. Он поможет тебе быть лучше на сцене и естественней, хотя ты и так прекрасна в жизни. Спасибо, мастер. Я обязательно последую вашему совету. А можно я вам задам вопрос про своего мужа? Конечно, пожалуйста. Я смотрел на Наталью и мастера и внутренне сильно радовался. Как это чудесно, что Наталья теперь знает мастера не только через мои сны. Я слышала, что вы иногда называете моего мужа Джокером. Иногда мне кажется, что это как-то странно. «Милая Наташенька», — сказал мастер и обнял мою жену за плечи. «Джокер — это очень высокое состояние сознания. Это карта, играющая без правил и бьющая все остальные. Ты даже не представляешь, что это не просто комплимент, это супер-аванс. Да, я хочу, чтобы он...» И мастер с улыбкой посмотрел на меня. Соответствовал этой роли, чего далеко не всегда можно о нем сказать. Однако данные у него есть. Иван дурак, шут гороховый, работающий как Джокер, идиот для серого большинства, являющийся по сути глубоким мудрецом, способный сочетать в себе детскую непосредственность и зрелое рассуждение. Вот планка, которую я ставлю перед твоим мужем, зная, что данные для этого у него есть. Так что нет в этом слове ничего обидного, моя дорогая, только глубокий потенциал и новое волнующее измерение таит этот термин как для него, так и для тебя. Моя жена кивнула и спросила мастера трогательно и непосредственно, как будто бы нежно жаловалась на меня своему свекру, моему отцу. И еще он очень много курит. Мастер покачал головой. Я тоже когда-то баловался трубочкой. В табаке есть внутренний треугольник. Однако я уверен, что однажды он справится с этой привычкой. Не знаю почему, но я чувствую, что это все-таки произойдет, и он возьмет свои курительные племена под жесткий контроль, возможно, позволяя себе побаловать их лишь по определенным праздникам. А так твой муж за вычетом пары-тройки десятков недостатков вполне идеален, — сказал он со смехом и подбросил полено в костер. Тогда же у костра в нашей узкой компании я зачитал написанный мною 12 плюс 1 принципов солнечного человека, и мастер одобрил эти тезисы. Первый. Всегда и во всем будь честен с самим собой. Если ты врешь, то не ври хотя бы себе. Второе. Во всем ищи радость, смех, свет. Если вокруг тебя тьма, то зажигай факел своего сердца. Третье. Будь спокоен, точен и гибок в движениях, как кошка. Четвертое. Утром сохраняй дистанцию с людьми, и если вынужден интенсивно общаться, то делай это после 17 часов вечера, с 15 до 17 формируй в себе энергию будущего общения. Пятое. Поднимай людей всеми силами до понятия вертикали, то есть, если это горизонталь, работа, деньги, семья, разбавляя все это целительным вертикальным нектаром, источник которого твое сердце, верящее в свет. Шестое. Когда накатывает сомнение и усталость, удаляйся от всех и в уединении обращайся к пункту 2. Седьмое. Если хочется любить лунное, люби. Но помни, что нижний аспект Луны несет в себе разрушение и страдания. Высший аспект Луны красив, романтичен и спокоен. Люби, но разделяй. Восьмое. Помогай всегда и всем, кому в состоянии помочь, но когда в этом действительно есть необходимость. В случае внутреннего дискомфорта прекращай общение, и предоставляя возможную помощь извне. 9. В общении пытайся понять, что для собеседника важно и как укрепить фундамент его внутреннего храма. Если же он разрушен до основания и ты чувствуешь холод, умей защитить себя огненным мечом точного слова. 10. Крути время туда-сюда, вперед и обратно, ибо оно нелинейно и даже любит, когда с ним играют. Если тебе для этого необходимо вино, то пей, но держи градус, так как алкоголь – это заем у своего высшего «я», и кредит предоставлен для правильного изменения угла времени для самих себя и окружающих нас, но никак не для хаоса. Если тебе плохо, не пей. 11. Пытайся говорить чисто и точно, ибо переизбыток грубых слов отяжеляет тебя, и ты теряешь скорость восприятия. 12. Отслеживай себя, когда ты неправ, пошел, груб, надменен, самолюбив. Отслеживай себя шаг в шаг и смейся внутренне над собой. Так сжигается душевный мусор. 12 плюс 1 равно 13. Делай сверхусилия. Когда тетива твоего лука натянута до предела и уже кажется, что нет ни на что сил, делай сверхусилия, еще один шаг, и великая сила посетит тебя, и ты будешь вознагражден. Суммируй все 13 единиц. Текст инспирирован свыше, заключил мастер. Можно медитировать над ним. Мы еще чокнулись и вскоре разошлись, посидев в рассветной дымке некоторое время и молча глядя на тонкие кружева дыма от костра. На следующий день из Купавны мы вернулись в Москву и провели его за игрой в шахматы, нарды, карточной игрой Crazy Fool и просмотр фильмов. Был засмотрен фильм про дельфинов, где Наталья сыграла две главные роли, и мастер поведал нам на прощание. Этот фильм еще не сказал своего последнего слова. Его время придет через несколько лет, так же, как и время ваших песен таится в некотором обозримом будущем. Так что работайте над созданием тонкой, воздушной и нежной атмосферы с Володей, твоим другом, и Натальей. Через театр, кино, музыку и поэзию вы способны преломить и проводить свет. Тронутый напутствием мастера, я написал ему письмо, когда мы с Натальей отбыли в Париж. Открытое письмо мастеру. Дорогой друг, сердце мое наполнено ясным светом, и нет таких слов, даже в нашем величайшем из языков, чтобы выразить мою признательность, нашу общую признательность и благодарность за необыкновенную силу, за колчан со стрелами тонких энергий, за щит истинного знания, за кольчугу из вертикальных кружев и сияющий экскалибур любви, переданный вами мне, а теперь и нам с Натальей. Эти бесценные дары принял я не сразу, ибо был не в состоянии правильно их оценить. Я лишь смотрел на их сияние с некоторого расстояния, иногда опасливо приближаясь и вновь отходя назад. Но вот я облачился в сии доспехи, увенчав свой пышный наряд шлемом княжеского достоинства, ибо моя истинная королева наконец-то теперь со мной, и мы начали строительство сияющего моста между Парижем и Санкт-Петербургом. Вы говорили про это в моем домике в Бургундии. Первые камни уже заложены, и работа постоянно ведется. Я пытаюсь руководить там, где могу, и подсказывать там, где знаю, но часто устаю, ибо должен присутствовать при строительстве непременно в пожалованных мне вами блестящих доспехах. К сожалению, этот великолепный наряд мне еще не совсем привычен, мое несовершенство, и периодически я вынужден облачаться в простые и грубые одежды. Скажем, это не делает мне особой чести. Однако, отдохнув и отследив вновь себя, я опять с радостью облачаюсь в ваши дары, и строительство возобновляется с новой силой. На сем заканчиваю свой короткий отчет по доброй воле о происходящем событии во Вселенной. Искренне ваш, всем сердцем. Люблю вас, К. Джокер. По скриптум. Забавно, но некоторым из моей команды известно лишь ваше имя, и они даже упоминают его между собою, хотя не имели еще чести встретить вас. Также и термины нашего морского языка у них весьма на слуху. Одним словом, дык, Обнимаю вас крепко. Ваш сын, ученик и друг. Я отправил письмо в Санкт-Петербург, чувствуя на ее глубочайшую любовь к мастеру и искреннее счастье от того, что встретил его в этой жизни».